«Серафима», — сказал я бабке. «Вы только не волнуйтесь, Серафима». Она уставилась на меня обеспокоенно. Две маленькие плошки, запутавшиеся в паутине морщинок, отражались в ее глазах. «Мы завтра забьем кабанчика», — сказал я. «Забьем Яшку. Я тут договорился с забойщиком, он скоро придет». «Ты сдурел?» — сказала Серафима и села на табуретку. «Он же недоросток, Яшка. Он же еще такой подсвинок, как и ты». «Что делать?» — сказал я. «Надо». «Ой, что это ты задумал, черт подраненный?» — сказала бабка. «Не пойму я тебя, разумный дуже. Скоро Гната переразумеешь». «Серафима, когда придет забойщик, ни слова, что вы не собирались забивать Яшку. Вы его собирались забивать, ясно? Просто мечтали об этом». Я подошел к ней и обнял. От ее коцовейки всегда пахло странной смесью нафталина и шоколада. Когда-то до войны в украшенном разными жестяными набоечками сундуке вместе с ценными насильными вещами бабка хранила шоколад. Эту помещичью сладость она распробовала уже после революции. Очень уважала и берегла для самых больших праздников. Теперь в этом сундуке хранилось всякое рваное барахло. Но оно было пропитано ароматом довоенного благополучия. «Серафима, Неню», — сказал я, — «очень вас прошу». Бабка любила Яшку, я это знал, но меня она любила больше. «Ладно», — сказала Серафима, — «не знаю, что ты удумал. Хрен с тобой, Господи, меня прости». Я поцеловал ее в морщинистый лоб. «Конечно же, забойщик должен был объявиться именно сегодня вечером», — подумал я. Как только бандитам донесли о гибели Саньки Конопатова, Горилла незамедлительно должен был выслать разведчика. «Интересно, а кто мог передать сообщение? Как?» «Слушай», — Серафима вдруг отстранилась от меня, и в голосе ее прозвучала тревога. «А ты вдруг не свататься надумал, жеребячья душа? С тебя станет ума». «А что?» — я рассмеялся. «Это была идея. Почему бы мне в самых лучших глухарских традициях вот так, ни о чем не переговорив с будущей невестой, не взять да и не посвататься? От этой мысли мне стало радостно и страшно. А вдруг вынесут горбуза? Хоть я и один парубок на селе, но не такая уж цаца. Антонина, конечно же, достойна лучшего жениха, чем ястребок с пробитыми потрохами. Но все-таки, все-таки, а вдруг?» «Серафима», — сказал я, — «дайте поцелую вас еще раз, бабусь». Но она отстранилась и прошипела. «И не вздумай, не получишь благословения. Вот свезешь меня к Гавриле, тогда и посватаешься. Это она тебе голову задурила. Ты молодой, тебя по ночному, по бабьему этому делу задурить нетрудно. Вон у нее сколько мужиков перебывало. На нашей яблоньке столько райских яблочек в урожайный год не было. Она все понимает, а ты нюни распустил, бычок-третьячок». «Серафима, дайте слово вставить, о ком вы?» «Да об этой, о ком же, об твоей Варваре». И она принялась ее характеризовать. Заслушаться можно было Серафиму, когда она по-настоящему с вдохновением бралась за дело. Складно у нее выходило, почти как стихи, но только не совсем печатные. «Серафима, вы просто поэт», — сказал я, — «народный. Но я не к Варваре хочу свататься, утихомирьтесь». «А к кому же?» «К Антонине Семиренковой». Серафима застыла. «Чи ты ба?» — сказала она. Этот оборот означал у нее высшую степень изумления, но изумление совсем не горестного. «Что там поделывает Климарь?» — подумал я. «Расспрашивает, как был убит Санька. Жалко, я не могу явиться туда. Но если я посватаюсь, то смогу постоянно бывать у Семиренковых, и Антонина окажется под моей защитой». Положительно, это была толковая мысль, сватовство. «Ай да Серафима!» «Ну, слава богу!» — вздохнула бабка, поразмыслив над услышанным. «Девка хорошая, душевная, преданная будет и красивая, в любистки купанная. Да ведь молоды вы оба, совсем зеленые. Куда вам?» «А сколько вам было, когда дед высватал?» — спросил я. 16? «Зато деду было под 40», — сказала бабка. Что же, мне 20 лет ждать? Ей же тоже годочки набегут. Ладно, сказала Серафима. Хорошая она девка. По правде сказать, на селе у нас лучше и нет. Вот прямо пойду и посватаю. Где сейчас сватов, как положено, найдешь? Глазки у нее засветились у Серафимы. Она заулыбалась. «Вы, когда сватать будете, не очень-то улыбайтесь», — сказал я. «Подождите, война кончится, челюсти вам вставим». «Балаболка», — отмахнулась Серафима, но улыбаться не перестала. Идея сватовства, видно, нравилась ей все больше. У нее созревали какие-то планы, и образ Антонина этим планам, видимо, не противоречил. «Постой», — спохватилась вдруг она. «Она ж теперь стала снимая». «Но, во-первых, не немая, а просто не разговаривает», — сказал я. «А во-вторых, ну и что?» Бабка задумалась. «А в самом деле ничего», — сказала она. «Может, ничего. Может, даже лучше. Вот я принимала у одной», — вспомнила она, — «на хуторе, у немой. Так хорошо родила. Ваши пушки так не стреляют, как она родила. И ребеночек стал разговорный. Или вот взять меня. Я до деда твоего почти не разговаривала, ни с кем было. Так шпырочку слова скажешь, и все. И то сказать, к чему бабий язык? Картошку отварить, ну, постирать, воды принести, печь протопить, кабанчика накормить, телка, корову, курей, мужа там, семью, огород прополоть, овощ насолить и прочее. Молча, больше успеешь». «Ну ладно», — сказал я, — «это вы уклонились». Она подперла щеку желтым кулачком и задумалась, глядя на плошку. «Языка-то и женка и правда ни к чему», — пробормотала она. «Лучше немая, чем языкатая. По правде говоря, много ли мой Иван от меня добра видел?» «Схожу-ка я по делам», — сказал я ей. «А ты забойщика, когда появится, приветь. Бутылочку, что ли, поставь. Лишнего не болтай. Он мне не самый большой друг, забойщик-то,